Глава 17. Мирабелла. «Опять идешь на свидание с Марчелло?» — осведомляется София. Всякий раз с вызовом спрашивает о наших встречах. Похоже, чувствует, что-то между нами намечается. Я все еще не призналась, что мы занимались сексом в его комнате. Думала, случайность, не более. Однако вчера дала слабину в компьютерном классе, и теперь мнение подруги о моих перспективах не помешает. «Ну да, у нас ведь договоренность». «Что еще за договоренность?» — хмурится София. Я сажусь рядом с ней на диван и выкладываю все. Рассказываю о сделке, о нашем разговоре у пруда, о сцене в комнате Марчелло и о вчерашней во время занятий информатикой. Когда дохожу до самого пикантного момента, подруга ахает, прикрыв ладошкой рот. «Бог ты мой! И как оно?» «Лучше, чем мне представлялось». Откидываюсь я на подушке дивана. «У меня ведь особого опыта, кроме секса с Лоренцо, нет, но тут было совсем иначе». На тумбочке жужжит мой телефон. Смотрю на экран. Опять сообщение от Лоренцо. Последнюю пару недель я его упорно избегала, однако парень намеков не понимает. Наверное, придется изобрести что-то еще. Как иначе его отвадить? «Марчелло?» — с жадным интересом спрашивает София. Я качаю головой и бросаю телефон обратно на тумбочку. «Неа», — снова Лоренцо. София закатывает глаза. «Он вчера меня остановил по пути к Римхаусу. Хотел выяснить, отчего ты с ним не общаешься. Даже просил устроить вам тайную встречу». «Да что он мечется? Все кончено. Я лишь намеревалась ему помочь, потому и старалась не оставаться один на один. Если Марчелло увидит Лоренцо рядом со мной, надерет ему задницу, и никакие правила Академии его не остановят. Тем более, что мы...» Я замолкаю. София и так узнала больше, чем нужно. «Значит, у вас последние дни довольно занятные отношения? Как по-твоему, что это значит?» А то сама не понимает. «Надеялась, ты подскажешь». «Ну, может, жених начинает тебе нравиться?» — хихикает подруга. Я бросаю на нее хмурый взгляд. «Ага, нравится, что он заставляет меня кончать. Больше тут и говорить не о чем». «Ойли!» — склоняет голову на бок София. «Ты к нему здорово смягчилась. Даже говоришь о нем немножко иначе. Я уж молчу, как ты произносишь его имя». У меня отваливается челюсть. «Ничего подобного». «Что вы говорите?» — хмыкает она. «Да не переживай, никому я твой секрет не выдам». Я тащусь к шкафу, выбираю толстовку и надеваю ее поверх топика. Пора прогуляться до спортивного центра. Там у нас с Марчелло назначена очередная тренировка. Ему удалось умыкнуть из обеденного зала нож для резки хлеба. Он и послужит нам сегодня учебным оружием. «Ничего я не смягчилась. Я по-прежнему не хочу выходить за него замуж, София». «А может, он для тебя неплохая партия? Вдруг у вас будет счастливая жизнь?» Поддергиваю толстовку и резко поворачиваюсь к подруге. «Никогда не буду счастлива, если меня принудят к роли, которую я исполнять не желаю». София задумывается, сдвигая брови. «По-моему, ты должна извлечь из всего этого пользу. Не хочу видеть тебя несчастной». «Да, спасибо. И все же никакого счастья в принуждении к жизни, которое мне не нужно, я не найду. И неважно, насколько хорош секс». Пробежав через комнату, подруга заключает меня в объятия. «Понимаю, Мирабелла. Делай, что хочешь. Только будь счастлива». Я крепко прижимаю ее к себе. «Буду. Так или иначе». Мы отстраняемся друг от друга, и я слабо улыбаюсь. «Вернусь поздно. Увидимся вечером». Она кивает, и я выхожу за дверь. В коридоре пусто. Иду к лифту, размышляя о словах подруги. Она ведь знает меня лучше, чем кто бы то ни было. Права ли София? Неужели я действительно смягчилась по отношению к Марчелло? Гнев, который во мне вызывало каждое упоминание о нем, и вправду больше не вспыхивает так часто. Я уже не огрызаюсь на любое его замечание. До сегодняшнего дня считала, что это просто часть нашей сделки. Только ведь она распространяется лишь на впечатления для окружающих, а я стала более любезна с Марчелло и наедине. Иной раз даже перед ним открываюсь. «Вот ведь дерьмо», — бормочу я, заходя в лифт. Кажется, мне и вправду начинает нравиться мой жених. Если не буду осторожна, то вскоре, не приведи Господь, еще окажусь беременной и навек застряну в роскошном особняке, где самой важной моей задачей станет выбор мебели и штор для дома. Глубоко задумываюсь, не замечая, как тает расстояние до спортивного центра. Хорошо, что он не близко. По дороге можно поразмыслить о перспективах, пока снова не попаду в орбиту Марчелло. На подходе к центру меня останавливает Данте Аккарди. С ним я не общалась с той самой безобразной сцены в Римхаусе, и отсутствие его общества меня вполне устраивает. Чувак — полный придурок. Едва в него врезавшись, я сурово сдвигаю брови. «Чего тебе нужно?» «Отлично, что я тебя встретил». Скрещиваю руки на груди и бросаю на него полный презрения взгляд. Во всяком случае, надеюсь, что мне это удалось. «Надо поговорить». «Говорить нам не о чем», — язвительно усмехаюсь я. Пытаюсь его обойти, однако он хватает меня за руку. «Предлагаю убрать лапу, пока я сама ее не убрала». Данте смеется, запрокинув голову. «Можно подумать. Слушай, ты точно захочешь услышать то, что я собираюсь сказать?» Руку он, однако, отпускает. «У меня к тебе взаимовыгодное предложение». «Не буду врать, заинтриговал». «Ладно, валяй, только быстро, я тороплюсь». Он подходит ближе. «Ходят слухи, якобы ты не рада предстоящей свадьбе?» «Да?» — невозмутимо выгибаю бровь я. «Из чего же это следует?» «Знаешь, вдруг у меня есть более интересный проект». «Да ладно, Данте, ничего лучше, чем Марчелло, ты мне предложить не можешь. Никакой особой разницы между вами нет, разве что у него северо-восток, а у тебя юго-запад». «Да неужели?» — усмехается он. «Я в 100 раз лучше Косты». «Вот не думала, что буду присутствовать на конкурсе, где меряются членами». «Ну, договаривай, раз начал». «Что, если мы с тобой поженимся?» Я раздражаюсь смехом, и вдруг до меня доходит. Он серьезен. «Подумай сама. В нашем распоряжении полностью окажется граница с Мексикой, от побережья до побережья. Наверняка твой отец обрадуется не меньше, чем союзу с Костой». Смотрю ему в глаза. «То есть это ты обрадуешься? Ведь транзит наркотиков пройдет куда проще. Как же? Полный контроль над границей, оба побережья». «Возможно», — пожимает плечами Данте. «Но ведь и вы получите немало». «Куда меньше, чем Аккарди. А потом, какой смысл мне менять одну тюрьму на другую?» «Прямой», — ухмыляется он. «Надзиратель даст тебе ключ». Черт его знает, что он имеет в виду, однако явно не шутит. «О чем ты?» — осведомляюсь я. «Я вовсе не жду, что ты будешь выполнять обязанности жены, вот о чем. Поженимся формально, а там делай, что заблагорассудится. Можешь жить в другом доме. Встречайся с кем угодно. Хочешь — учись, хочешь — работай, хочешь — бездельничай, мне по барабану. Живи своей жизнью, только не вставляй мне палки в колеса». «Но как воспримут такой брак остальные?» «Интересно, с чем связана такая снисходительность?» «Это уже не твоя забота», — вновь пожимает плечами он. «Неужели ты считаешь, что я не смогу построить своих людей и не расправлюсь с любым, кто попытается против меня восстать?» То ли Данте в самом деле настолько крутой парень, то ли просто самоуверенный кретин. Пока не могу понять. «Ну, что думаешь?» «Предложение не идеально, но и не ужасно. Как минимум, оно лучше, чем все, что обещал Марчелло». «Отец никогда на это не пойдет», — качаю головой я. Ему нужен альянс с Коста. Если ты согласишься, с твоим папашей я договорюсь. Уж не намерен ли ты убрать Марчелло Косту? Смеюсь я. Данте выгибает бровь. Неужели я попала в точку? За его спиной вдалеке мелькает мужской силуэт. Марчелло. Стоит, наблюдая за нами у входа в спортзал. Вот подстава. Интересно, давно он там? Мне нужно идти. Данте также оглядывается и замечает соперника. Прошу, подумай о моем варианте. Я молча прохожу мимо него и, дойдя до жениха, мягко говорю. Привет. Он некоторое время молча следит за уходящим интриганом. О чем беседовали? Ну, ты же знаешь, Данте. Ничего интересного. Пойдем? Я протискиваюсь в дверь. Марчелло совершенно не нужно знать тему нашего разговора с Аккарди. А я буду полной дурой, если не поразмыслю над предложением. Вдруг оно для меня более выгодно, чем союз с семьей Коста? Марчелло догоняет меня в холле. Кажется, нам с этим уродом надо серьезно поговорить. Похоже, первого предупреждения он не понял. Слушай, забудь на время, что ты мачо. Мы запираемся все в том же приватном зале. Снимаю толстовку, жарко, и остаюсь в спортивном топе. Глаза Марчелло вспыхивают, и он проводит подушечкой большого пальца по моему торчащему сквозь тонкую ткань соску. Мы здесь не для этого, отстраняю его руку я. Давай-ка займемся делом. Марчелло долго меня изучает, а затем принимается гонять еще сильнее, чем раньше, будто в наказание. Ну, спасибо, Данте.